Глава 13. Ловкая, ловкая штука. Берлога, тихая, как лесная нора, тонко сочилась дымом. Я перехватил поудобнее пакет с пирожками, с сыром и колбасой, мелкий мог съесть их штук 8 за раз, и быстрее зашагал по заросшей травой тропинке. Настроение было так себе, час назад в одном дворе, приличном, но безлюдном, меня чуть с ног не сбил белобрысый. В сумерках он выскочил из-за угла, весь чистенький, будто надраенный пималюксом. Пах по-девчачьи, какими-то сладкими цветами. Лицо его, конечно, давно зажило, но страх, похоже, остался. Услышав мое брезгливое «Ты!», он дернулся, подвернул ногу и потрусил через двор, прихрамывая, словно колечный заяц. Тогда в марте, злой после не случившейся дуэли, я подкараулил его возле школы и отлупил без всяких правил. Однако чувство, что между нами поставлена точка, не появилось у меня до сих пор. На двери берлоги висел замок. Видно, мелкий протопил и смылся. Жаль, пирожки остынут. Не так уж и часто они достаются ему горячими. Я отпер дверь и вошел. Внутри стояла нежилая тишина. Мне представилось вдруг, что Хас умер, и, честно говоря, я испытал при этой мысли преступное облегчение. Поворошив угли в печке, я зажег лампу и увидел на столе лист бумаги, вырванный из середины тетради. На нем каракульно было написано: «Повел Палва гулять, не переживай, мы скоро вернемся, мелкий». И тут я понял, что подсобка не заперта. Замок, просунутый в дужке однолапым жуком, торчал наискось. Прежде Хасса выводил только я, хотя бы потому, что после той истории с картошкой он на дух не переносил мелкого. Впрочем, были и более серьезные причины. Но теперь мелкий и Хас куда-то ушли вдвоем, почти по-светлому, даже не спросив у меня разрешения. Я молча таращился в рот догорающей печки, и сердце мое стучало, как материна швейная машинка. Мне потребовалась минута на то, чтобы прийти в себя и вытащить сотовый. В списке последних вызовов мелкий значился третьим. Курлык, курлык. Соединение прошло, и я услышал мятые голоса братьев Га. «Здесь, совсем рядом, за моей спиной». Перетряхнув одеяло, лежащее на топчане, я нашел источник звука, довольно крупный смартфон в чехле с наклейками. По экрану бежала строчка «Зяблик звонит». Мелкий поганец сменил телефон. Мой, кнопочный, на этот, дорогой, и чтобы пальчиком в экран. Откуда такие богатства? Неужто папка на заводе заработал? Я нажал отбой, приглушил лампу и сел на пороге подсобки ждать. Печка совсем затихла, когда распахнулась дверь, и в берлогу влетел мелкий, один. Не сразу заметив меня в полутьме, он бросился к топчану искать смартфон. «Где Павел?» — глухо спросил я, и мелкий вздрогнул, словно его ударили. «Зяблик!» — прошептал он и вдруг начал громко в голос рыдать. «Зяблик, миленький, что делать? Павел сбежал! Я его вел на цепи, вот так, а он дернул, сильно дернул! Зяблик!» «Видишь, содрано это цепью, больно, зяблик, мы же его теперь не найдем». «Найдем». Я поднялся и схватил мелкого за шиворот, показывая, где он вырвался, живо. «Покажу, зябличек, все покажу, только он далеко уже, наверное, быстро бегает, скотина». «Сам ты, скотина», — огрызнулся я, наспех запер дверь, и мелкий, тонко подвывая, потащил меня к участку хряща. Я светил во все стороны фонарем, кричал: «Павел!», но не замечал ни звуков, ни движения. Мелкий в полголоса каялся, мол, увел не со зла, этот гулять захотел, так просился, почти вопил. «А разве надо, чтобы он вопил, зябличек? Мы же его прячем!» «Не надо», — согласился я и полоснул фонарем по сиреневым кустам. «Но взять его без спросу — это нож в спину, мелкий. Но ты ведь занят, зяблик, ты всегда занят, а я бы скоренько делов-то прогулял и домой». «Делов-то», — передразнил я его. «Помолчи лучше, слушать мешаешь». Он заткнулся и ускорил шаг. Через минуту мы выскочили к рябиновому овражку, нашей с хрящом границы. Мелкий взял меня за рукав и прошептал: «Вот тут он дернул, а потом в кусты побежал. Я хотел за ним, но испугался. Если хрящевые меня поймают, то поколотят, жуть, ты же знаешь». «Не помешало бы», — буркнул я и выключил фонарь. Идти на ту сторону вот так нелегально опасно было и мне. Хрящ договор соблюдал. Сам не лез, и все его шестерки, даже жир, который служил нам обоим, обходил мой край стороной. По-хорошему, нужно было просить Хрища о помощи. Вместе мы бы нашли беглеца еще до рассвета, но, увы, сейчас никаких союзников, кроме мелкого, я позволить себе не мог. Рябина, густая, тонкорукая, с плотными катышками будущих листьев, охотно нас впустила. Мы почти бесшумно сползли в канаву и, вгрызаясь ботинками в подсохшую землю, снова вылезли наверх. Почему-то я был уверен, что Хас далеко не ушел, что он лежит здесь, неподалеку, в какой-нибудь яме и бормочет свое «стыдно, стыдно, стыдно». Фонарь я, разумеется, не включал, и потому поиски двигались медленно. Мелкий помогал мне как мог, гибкой куницей ввинчивался в кусты, слушал, выпростав из-под шапки уши, нырял во враги. Я держал направление, сверяясь по дальнему зареву городских огней, цепко осматривал все вокруг и думал, что же будет, если мы его не найдем. Мы забрались уже очень глубоко, когда я услышал «хрущ, хрущ, хрущ». Метрах в 30 от нас по площадке, забросанной битым кирпичом, кто-то шел. Не сговариваясь, мы оба сиганули за высокую кладку подгнивших досок. Мелкий зажал себе рот и испуганно выпучил глаза. Я же пристроился к щели почти у самой земли. И вскоре увидел невысокую фигуру, явно детскую. Потом раздался голос, знакомый голос, и я, выдохнув, разжал замерзшие кулаки. «Туда беги, сюда беги!» — голос звучал раздраженно. «Еще и пинается. Надо мне это все. Вот свалю, пожалеешь, морда. Скажешь, где жир, кого пинать? А некого. Махно своего пинай, морда, понял?» Жир остановился возле нашей кладки, с другой ее стороны. Вытащил сигареты и закурил. Запах был мерзкий, сжёных тряпок и прели. Затем он еще немного поворчал и пошел, пиная осколки, прочь от хрящевой хаты. Когда шаги его стихли, а запах почти растаял, я услышал далекое бормотание, однообразное, словно песня плакальщицы. Ветер нес его с юга, как узкую капроновую ленту, протертую по всей длине. Мелкий встрепенулся и дернул меня за рукав. «Туда», — сказал я одними губами, и мы почти на цыпочках побежали на этот звук. Хас лежал, свернувшись баранкой, в низких шиповниковых кустах. Глаза его были зажмурены, а ботинки валялись рядом с наполовину вытащенными шнурками. «Мистер Шмидт и бубнил он. Летят мистер Шмидт и ж-ж-ж-бум. Война. Пилотку, пилотку дайте, голову понакрыть. Ж-ж-ж. Сын полка, полкан, расстреляли. Все по окопам, в матушку землю. Матушке письма слать, матушке, матушке моей». Я просунул руку между колючими ветками и тронул его за плечо. «Павел, это я, Павел, слышишь? Вылезай оттуда, пойдем домой». Он открыл один глаз, охнул, встал на четвереньки и выполз из кустов к моим ногам. Потерся лицом о штанину, будто отысканный кот, мявкнул. «Мой». «Что твой?» — спросил я. «Мой малец. Пришел». Разулыбался Хас и снова кошачьим лбом уперся мне в колено. «Одевайся быстро». Я чуть отстранился и подпихнул к нему расхристанную обувь. Хас послушно сел и, позвякивая цепью, стал шнуровать ботинки. «Самолеты», — пожаловался он, — «бомбежка. Я в окоп схоронился, а теперь улетели туда, на Саратов. В клочки разнесут». «Тише, Павел», — шикнул я и помог ему подняться. И тут он увидел мелкого, стоящего поодаль. Увидел и раскричался так, что мне пришлось накинуть ему на голову свою куртку. «Не кричи!» — увещевал я его. «Не надо! Опасно!» Но он рвался, махал руками и выл. «Злой, злой гаденыш!» Мелкий отбежал к упавшему дереву, выломал ветку и выставил ее перед собой. «Это горячка, зяблик, горячка! Папка, когда упьется, схоже дуркует! Давай его треснем вот так!» — Мелкий взмахнул веткой. «А то он нас обдерет!» «Никого мы не треснем», — прохрипел я, едва удерживая Хасса под курткой. «А ты уходи сейчас же. Видишь, он бесится из-за тебя. В город давай, живо!» «А телефончик?» — не кстати вспомнил Мелкий. «Он же в сарае. Папка убьет, если без него приду». «У меня твой телефончик тут, в джинсах, возьми». Мелкий, отклонясь назад, как львиный дрессировщик, подошел и сунул руку мне в карман. Выхватил смартфон и сразу отпрыгнул подальше, выпалил. «Горячка это, зяблик, обдерет он тебя!» И, низко пригнувшись, побежал к моей земле. Я снял куртку с Хассовой головы, тот поозирался, понял, что мелкий ушел и успокоился почти мгновенно. Молча мы двинулись вдоль шиповника. Хас ступал тяжело, пыхтел, но с цепи не рвался. Пахло от него землей, потом и как будто вчерашней мочой. Впереди уже показался пограничный рябинник, когда я вдруг услышал сзади чьи-то шаги. Легкие, едва заметные, но все-таки шаги. Оборачиваться было глупо, он, крадущийся, сразу поймет, что я его засек. Пусть лучше идет, как шел, и ни о чем не печется. Сквозь рябинник мы продрались шумно, дали знать, что уже на своей территории и трогать нас нельзя. Хас споткнулся, нашел тополиный спил и уселся на него, вытянув ноги. «Отдохну», — сказал он, и я не стал ему возражать. Опустился рядом на лист фанеры, прислушался. Соглядатый наш через канаву не полез, видно, правила знал. Потоптался немного, покашлял, а потом до меня долетел слабый запах сжёных тряпок и прели. Там, на другой стороне, курил свои скверные сигареты, поклявшийся мне в верности жир. Или не жир? Я решил не светить на него фонарем. В конце концов, Хасса он разглядеть не мог, мелкого не тронул. Ну, а то, что следил за мной, так кто тут за кем не следит? Я отпер берлогу, и Хас зашел в нее с радостью греться. С чуть меньшей радостью он позволил провести себя в подсобку и пристегнуть к кольцу. Ключ от подсобки я обнаружил в первой комнате на столе, а вот ключа от наручников найти так и не смог. Скорее всего, мелкий сунул его в карман и забыл вернуть. Я бросил замок от входной двери туда же, на стол, и вернулся к Хассу посмотреть, не нужно ли чего. Хас, хмурый и покрасневший, грубо боролся с одеялом, тащил его к голове, сбрасывал, скручивал, словно отжимая, впивался зубами в углы. От этой суеты у меня заломило виски, и я попросил: «Не надо так, Павел, ляг уже и поспи». Но Хас завозился сильнее, и запах мочи, который я приметил на пустыре, сделался резче. К горлу поднялся поганый комок, руки мои задрожали, и я выкрикнул, треснув по верстаку: «Да хватит же, Павел, я от тебя устал!» Сдернул с него одеяло, и оттуда, из пахнущих недр, полетели скрипучие фантики от конфет, ровные, будто разглаженные монеткой. Оба мы замерли, глядя на них, и Хас, оттянув воротник, громко и внятно сказал: «Слушай, малец, а ты ведь, похоже, Анин». Сарай крутануло, как щепку в ручье, и я, чуть не падая, схватился за верстак. «Конечно, Анин». Хас сгреб одеяло и, словно толстого младенца, стал качать его на руках. «Маленький злой звереныш. Подрос. Жадный звереныш. Всю Аню себе хотел. Да я не давал. Не давал, не давал, не давал, помнишь?» Он посмотрел на меня снизу вверх и едко расхохотался. Я перестал вдруг дрожать и медленно, будто заученно, сунул пальцы в щель правого кармана куртки. «Аня, Аня», — продолжал Хас, — «мягкая Аня, теплая. Прятал ее и пык, пык в простынях. Аню-то глубоко пык, а тебе шиш с маслом, стены с корабликом, понял? Мал еще был, и сейчас тоже мал. К Ане меня веди. Знаешь, небось, где она?» «Знаю». Рука моя поползла вверх, твердая, как бесшовная труба. «Да хочет ли Аня видеть тебя?» «Чего ж не хотеть? Сладко ей было со мной, ох, сладко! Кормил, поил, пык по ночам, пык, пык!» Он поднялся и по бычьи выставил влажный лоб. «Любил я ее, ох, любил! А ты, малец, жадный! Жадный и злой. Такого любить — крест на себе нести. А я нес. И любил. И любил. И любил». Я вытащил сжатый кулак из кармана, но Хас не заметил, что у меня в кулаке. «А руки ей резал, и платье, и волосы рвал тоже от той любви. И мальца от любви, ботинками по лицу. Или скажешь, не ты это был?» «Нет, нет, не я». Он зажмурил глаза. Потом вдруг открыл их и с гордостью, такой неуместной сейчас, прошептал: «Я сделал. Я». «За это теперь и ответишь. Думал, сдох твой паршивый малец. Там еще в 6,2. А вот же, не сдох. И сдохнет не раньше тебя». Лезвие выскочило со щелчком, и я, ощерившись как голодный волк, двинулся к белокефирному хассу. Ветер качал сирень под материным окном, туда-сюда, вправо, влево, тени резные и плотные медленно гладили стены комнаты, я лежал на диване, ткнувшись носом в мягкий, пахнущий тмином бок, и мерно, чуть слышно скулил. Мать, предпостельная, в тапках на босу ногу и теплой ночной рубашке, дула мне на затылок и говорила: «Полно, ну полно, мальчик, как бы там ни случилось, склеится, заживет, ты потерпи уж сколько отмерено, дольше отмеренного не проболит». Она не знала, откуда я прибежал и что за беду приволок на своих руках. «Не проболит. А как же твоя боль? Прошла? О чем ты, мальчик?» «Хас!» — прошептал я и сжался в ежиный комок. Мать накрыла меня одеялом всего, с головы до копчика, и, улыбаясь, я слышал это по голосу, стала рассказывать то, о чем молчала 10 последних лет. «Сначала болела. Врачи сказали в милицию написать. Он мою жизнь поломал. Надо сломать и ему. Я написала, думала, схватит его, полегчает. И вроде бы да, притупилась, но тут я узнала. Пашина мать умерла. В тот самый день, еще утром. С горя он на нас, не со зла. Муть на него накатила, белая муть. Тошно мне сделалось, не передать как. Я заявление забрала. Хоть и очистила совесть, а заболела сильнее. Пашу лечили в больнице для сумасшедших. Он оттуда письмо написал, клялся, что больше такого не будет. А я написала, что если снова личность его увижу, то упеку. Упеку навсегда». Он почему-то поверил. Мне стало душно в одеяльном коконе, и я высунул наружу голову. Фонарь за окном потускнел, и тени, прежде такие густые, разбавились, как чай молоком. Мать вынула шпильки из волос, скинула тапки, легко потянула меня за ворот. Мы улеглись вдвоем на одной подушке, и я сказал, глядя в невымытое окно: «В тюрьме ему было бы лучше». «Кто знает, мальчик», — ответила мать, — «я не берусь рассуждать. В больнице его подлечили, разум вернули. 3 года он жил потихоньку, где уж, не знаю. Но потом вдруг явился, прощения стал просить. Слезно просил, сердце мое щемил, как щипцами. Но прогнала. Через боль свою прогнала. Говорят, он уехал тогда далеко, а щипцы те оставил. Здесь», — она положила руку на грудь, — «с ними и прожила до осени, до вот этой. Осень настала, Паша вернулся, а я поняла, что разжали щипцы, душу мою отпустили. Не сержусь на него, не боюсь. У меня теперь другая жизнь. Слаще, чем с Пашей, яснее и чище. Знаю я, мальчик, у тебя к нему свой есть счет, но мой-то, выходит, давно и с лихвой оплачен. Мой, мама, тоже». Я сел, и тени, уснувшие было на стенах, снова змеино зашевелились. Нож, новый, с тонким и острым лезвием, Хасса здорово напугал. Он схватился за шею, попятился и астматически просипел: чего ты, малец?» Цепь брякнула, как икнула и вспотевший до капель Хас. «Малец, ты убить меня вздумал, ножик воткнуть вот сюда?» Он вычертил круг посреди живота. «Сердце мое отобрать? Так уже ведь, уже отобрал!» Скривился, выдавил слезы и заскулил. «Не убивай, а, малец, рано мне помирать! Аня меня не простила, Аня меня не пускает, Аня, сердце мое! Слышишь, малец, рано мне, рано, малец!» Нож стал тяжелым, словно в ручку ему напустили свинца. Я рванул ворот хассового пальто, и верхняя пуговица с мясом вылетела из гнезда. Под пальто на нем оказалась лишь футболка, та, что была еще в день поимки. Она легко порвалась, и ламповый свет тускло пролился на лысую, жирную сосков грудь. «Ладно, малец!» — Хас вдруг обмяк и перестал прикрываться. «Бей! Заслужил! Только ты Ане моей передай! Стыдно, мол, Павлу! Стыдно до беса! Стыдно! Ой, стыдно, как стыдно! Ну, передашь?» «Передам», — Я ударил его кулаком. Слабо, в скулу, наискось. Вышвырнул нож из подсобки, и словно испуганный карп следом вынырнул сам. Сбил хлипкий стул, выдавил дверь и с бедой на никчемных руках побежал по осклизлой тропинке. Брошенный край провожал меня немо, туда, где вечерняя мать уже расстелила постель. Фонарь за кустами мигал, будто в глаз ему что-то попало. Шик-шак, шамкали в коридоре чиненные и перечиненные часы. Я снова улегся на подушку рядом с матерью, ухом к уху, и тихо сказал в потолок. «Знаешь, сегодня я чуть не убил своего врага. Мог, протяни только руку, но не убил. Все потому, что я трус?» Мать, похожая в темноте на русалку, шевельнула хвостом одеялом. «Все потому, что ты не хотел убивать?» «Нет, я хотел. Много-премного лет, будь у меня хоть какой-нибудь шанс. Значит, теперь ты простил его, мальчик». Шик-шак, шик-шак. Когда же это случилось? Когда я жалел его, мёрзлого в -10, и отпаивал кипятком? Когда мыл и кормил, и водил на цепи погулять? Когда вспоминал про часы и ушанку, и про Кощея с овощным мясом? Когда мелкий швырялся картошкой, а этот меня защищал? А может, сегодня, когда он пропал и снова нашелся уже очень мой, нелепый и гнусный, но мой? Да надо ли знать? Я поднял колени к груди, прижал их руками и закачался, как поплывок. Шик-шак, шик-шак. Выходит, и правда простил. Спустя 10 мертвых, утопших у берега лет. А значит, прощенному Хасу пора уходить из берлоги. Пора уходить от меня. Утром в доме пахло борщом, тем самым, моим любимым. Мать звенела в кухне посудой, крошила укроп и петрушку, с хрустом ломала длинные макароны. Я вылез из одеяла в трусах и футболке, встал голыми пятками на пол. Времени было почти что 12, уже очень много часов Хас просидел без присмотра. Вчера я удрал из берлоги, бросив замки на столе. Конечно, никто не придет, и сам он с цепи не сорвется, но так оставлять его тоже нельзя. Нельзя вообще оставлять. Солнце брызнуло сквозь стекло терпким подсолнечным маслом. Я стоял, весь в горячих каплях, и согреться никак не мог. За стеной у соседей вслух читал книгу ребенок, так заунывно, будто молился. Мне тоже хотелось молиться, но как это делают, я никогда не знал. Знал я и точно одно — Хасса нельзя оставлять. Да, с полпинка его тоже не выгонишь. Там, на цепи, в холодном сарае, он держит хвост Ариадниной нити, нити, ведущей к поруганной Ане. Он просто так не уйдет. Заблудить его в городе тоже не выход. Ведь до берлоги, на воле, Хас натворил всяких бед. И теперь, если город сглотнет его снова, он натворит их еще и еще. Скинуть ментам? Климу с прищуренным глазом? Тут же начнутся вопросы, где подобрал, да как умудрился доставить в участок. А этих вопросов мне было вовсе не нужно. Я задернул тяжелую штору, и прижигать меня, несогретого, сразу же перестало. «Зяблик», — сказал я себе, — «хочешь, не хочешь, до темноты надо выдумать ловкую штуку, чтобы к полуночи Хас из берлоги исчез. Навсегда». Ближе часам к 5, когда я наелся борща и уже надевал ботинки, в дом явился Песочный. Матери он принес гиацинты и небольшой пакет светлых в пупырышек огурцов. Меня же увел от двери и крепко схватил чуть выше левого локтя. «Зяблик, как хорошо, что ты здесь. Тесты проверили. Кирюха звонил, просил отыскать тебя поскорее». Тесты я сдал дней 15 назад. Где-то пришлось повозиться, но у Петра я возился куда энергичней. Сделал я это без всякой охоты, просто чтобы Песочный не обижался, и результатов, конечно, не ждал. «Ты молодец, баллы огромные! Кирюха кричит, дайте мне вашего головастика, мы с ним до Марса дойдем!» Но я не хотел на Марс. Я хотел остаться один и выдумать ловкую штуку. «Анна, послушай, сын у тебя юный гений! Кирюха его забирает со всеми потрохами!» Но решать нужно срочно и ехать буквально на днях. Я никуда не поеду. Песочный кинул на мать умоляющий взгляд и подтащил табуретку. «Сядь, не спеши», — он надавил мне на плечи. «Подумай, там же Клондайк. Черпай горстями, а где начерпал, не иссякнет. Пробовать надо, не приживешься, и ладно, здесь твое место никто не займет. А вдруг приживешься, зяблик? Нет, лучше не так, заживешь». «Он прав», — мягко сказала мать. «Я стану скучать по тебе, но не вечно же нам. Ты у меня не такой, как другие. Дорога твоя только вверх. Не пропусти эту дверь, мальчик, раз уж она приоткрылась. Когда еще будет другая?» «А о матери я позабочусь. Клянусь тебе, парень, силы-то есть!» Песочный согнул руку, и набитые на ней шестеренки вздулись, словно монтажная пена. Я вспомнил, как эта рука держала за горло тощего папку Мелкого, и вдруг захотелось рассказать Песочному все. Правильный человек он, судил бы по совести. Очень неловко, но просто и верно. Только зачем ему это, правильному человеку? Вот же стоит, пасынком вроде гордится. И что, надо влезть, разломать, матери счастье попортить? Нет, милый зяблик, из силков ты всегда выбирался сам. Вылезешь сам и теперь. Ладно, я встал с табуретки, к вечеру будет ответ, а сейчас мне пора, извините. Слабая тень ловкой штуки, кажется, заиграла где-то на дальней стене. До заката оставалось часа полтора, и я дворами, не торопясь, двинулся к брошенному краю. Солнце, уже присевшее за крыши пятиэтажек, мягкой кистью мазало головы кленов и тополей. На скамейках судачили старухи, еще не сменившие зимних пальто, и скрипучие их голоса метались от дома к дому. Ближе к Бакунину старухи иссякли, зато появились оленьи пугливые мужички. Не глядя на меня, они почти пробегали мимо, и в пакетах у них что-то неясно бренчало. У винного магазина, на нем так и было написано «винный», толпились ханурики в кепках, немолодые и сильно помятые. «Михалыч!» — крикнул один и помахал четырехпалой рукой. «Кусков, отвали!» — ответил ему женский голос, знакомый, но явно не ближнего круга. Я обернулся и понял. Кускова послала худая и хмурая Нинка, мать моего непутевого Мелкого. Рядом с ней полз Михалыч, дрочливый некогда папка и муж. Одеты они были плохо, бедно и неопрятно. Михалыч хромал на правую ногу, и Нинка почти тащила его на себя. Кусков подхватил приятеля под руку, Нинке сказал: «Верну через айн момент». И оба они тут же скрылись в полуподвальном винном. Нинка вздохнула, потуже перевязала платок и побрела к залитой солнцем ловчонке. Села, зажмурилась, сумочку из кожзама крепко прижала к себе. Я пристроился рядом, тихо сказал: «Здравствуйте, Нина». Она всполошилась, сдвинулась в сторону и зашипела: «Снова здорово! Чего вам не имется? Мирно живем, отец Митьку пальцем не тронул. Ходят все, ходят. Ноги еще не стоптали?» «Просто спросить захотел, как дела?» «Нет у нас дел. Я на работе цельные дни, отец вечно дома. Сегодня вот растолкала, а так лежит и лежит». «Разве он не устроился на завод?» — удивился я. «Кто его позовет на завод-то?» — горько хмыкнула Нинка. «Нога у него еле ходит. Такие дела. А вам все не имется». «Но откуда тогда у Митьки новые вещи? Смартфон, дорогой, сапоги». «Ты что, полоумный?» Она поднялась. «Сначала дадут, а потом начинают». «Да кто ему дал?» Я тоже вскочил, и Нинка попятилась, спрятав за спину сумку. «Ты, папаня твой оглашенный, скажешь не так? Или спасибо пришел получать? Но спасибо-то не дождешься, мы люди гордые. Митьке давали, пусть он вам в ножки и падает. Коля, елки ж ты 30!» Хрумый Михалыч застрял на лестнице винного, и Нинка по желтым мать и мачехиным головам ринулась его выручать. «Ну и дела», — думал я, шагая к разбитой спортивной площадке. «Эким крестиком Мелкий нам вышел. Мне заливал, будто папка всего накупил. Папке и мамке, что я. А по факту его прикормил кто-то третий. Да так хорошо, что Мелкий о нем никому не сказал. Может, Песочный? Папаня мой оглашенный? Судя по «ходят, все ходят», Михалыча-то он проверял. Мог бы мальчишку одеть заодно. Но телефон и такой дорогой. К тому же заставить Мелкого врать Не в стиле папани, уж как ни крути. Я стал вспоминать, когда первый раз видел вещи на мелком. Похоже, в начале весны. Он явился мириться в новых сапожках и неуловимо чужой. Ладно, всему свое время, сейчас важен Хас. А после я разберусь, кому продал душу мой маленький друг. Площадка с ямой, некогда полной песка и ржавыми тренажерами, была застелена чем-то черным и мягким. Я пробежался от края до края и встал под кольцом с истерзанной ветром сеткой. Небо густело, криво расчерченное. Птицы с реки вспарывали его, как ветхую ткань. А что если так? По темноте я выведу Хасса в подвал на Бакунина. Дома расселены, дикие там не живут, местные из приличных ночи носа не сунут. Когда-то подвал был закрыт на замок, но его давно сбили, а отдушки остались. Хас посидит, ничего, он привык. Я же сбегаю к таксофону, позвоню по 02 или что теперь набирают. Пропищу, ужас, ужас, крики в подвале, чьи, знать не знаю, но испугалась, может, кого убивают. Трубку повешу и все. Дальше пускай менты. С нашей семьей Хас расплатился по полной, пусть и другие спишут с него свое. Город, серый, словно присыпанный пеплом, уже по-ночному холодный, громко захлопывал окна. До темноты оставалось около часа, и боковыми проулками я брел от Бакунина, где все оказалось в порядке, к брошенному краю. Слушал курлыканье голубей, прикормленных местными бабками, грыз густо насоленную соломку и думал. Думал о матери, незакрытом в подсобке Хассе, новом Митькином барахле и немного о том, как ночью следил за нами курильщик гадостных сигарет. Когда в кармане заиграл телефон, я услышал его не сразу, вернее, не сразу понял, что это мой. Звонил по всем пунктам виновный Мелкий, и я, не желая с ним говорить, нажал на красный кружок отмены. Но Мелкий тут же набрал меня снова. Сердитый, я гаркнул в охрипший микрофон. «Чего тебе надо?» «Зяблик», — сказали на той стороне. «Тут у нас что-то не так. Двери открыты, и первая, и вторая. Павел орёт, как больной. Я от дороги услышал. Ты бы пришел поскорее, мало ли. Вдруг чужаки шуровали». «Внутрь не заходил?» «Нет, я теперь без тебя ни ногой. Видишь, звоню, я хороший?» «Слушай, хороший. Там на столе два замка и ключи. Двери запри лучше обе и меня подожди. Уяснил?» «Да», — голосок его дрогнул. «Я постараюсь». Никто в берлоге, понятное дело, не шуровал. Хас раскричался сам по себе. В прошлую ночь он умер два раза. Сначала, когда потерялся, и позже, подставив зверёнышу грудь. Любой бы орал, как больной, а Хас, он без того сильно хворый. Такому орать и орать. Проверить, однако, не помешает. Я сунул в карман телефон и по прямой через грязные пустыри рванул к испускающей вопли берлоги. Слышно и правда было с дороги. Усталый, рыбье хватающий воздух, я ненадолго остановился. Ни шагов, ни возни возле дома, только Хас завывает, как запертый в доме пес. Я двинулся по тропинке, увидел закрытую дверь, хоть за это спасибо, Мелкий, и понял вдруг, что воет Хас не в подсобке. Крики, без всяких сомнений, неслись из первой моей комнаты. «Черт подери!» Заминая кочки, проросшие осоки, я побежал к времянке. Замок висел как положено, вставленный в дужки, закрытый, но ключ из него вынут не был. Словно Мелкого кто-то спугнул, кто-то большой и опасный, иначе он так просто бы не сбежал. Я снял замок и потянул осторожно дверь. Хас в штанах, но без майки, со сжатыми кулаками стоял на всклокоченном топчане. Глаза он зажмурил, а рот распахнул во всю ширь. Звук объемный и громкий рвался наружу, и непроглоченные слюни вяло стекали по подбородку. Прихватив со стола молоток, я заглянул в подсобку, проверить, нет ли чужих. К счастью, никто там не прятался. Лишь валялась, раскинув потертые уши, шапка, и свисала с верстака длинная хассова цепь. Оба ее наручника были раскрыты, как клешни сердитого краба. Бух! В первой комнате хлопнула дверь. Следом за бухом шаркнуло по косяку и послышалось краткое «чик». Кто-то снаружи вставил в дужки замок. Новый, не мой, и защелкнул его, отрезая меня и Хасса от уличной тишины. Я выскочил в комнату и закричал «Кто там? Открой!» В ответ только хрустнул гравий под чьей-то тяжелой подошвой. Я бы не услышал его этот хруст, но Хас перестал вдруг орать. Он слез с топчина, оскаленный, мутноглазый, и, не меняясь в лице, отвесил мне тяжелую оплеуху. Затряс рукой, как от боли, и закричал: «Нет! Не хочу! Не хочу! Не хочу!» С горящей щекой и снегом перед глазами я дернулся в сторону, потянул на себя край стола и крепко сжал молоточную рукоять. Хас помотал головой, фыркнул и, схватив за сиденье стул, принялся расколачивать спинку о край топчина. «Эй!» — хохотнули за дверью, когда Хас, подустав, снова залез на топчан и завыл. «Неужто попался наш зяблик? Точно попался! Зяблику нынче каюк!» Голос я сразу узнал. Наглый, тягучий, с тонкими, еле слышными нотами страха. Узнал и треснул молотком по столу так, что крошево щепок глухо сыпалось на пол. «Чего тебе надо, Сидько?» «Ауа!» — отозвался Хас и зашлепал ладонями по голому животу. «Сатисфакции! Знаешь такое слово?» — хмыкнул за дверью белобрысый. «Я предложил дуэль, но ты же струсил и не пришел. Глупость твоей дуэли! Старьевщина! Я выиграл у тебя и так!» Хас прислушался к его голосу, соскочил с топчина, всем телом прижался к двери. Зарычал в неширокие щели, и Сидько испуганно отшатнулся. «Открой!» — крикнул я хрипло, а он ответил издалека. «Не сейчас! Вот помнет тебя твой больной, так, немного, не до смерти, тогда я открою. Будем в расчете на вечные веки!» Выбить дверь у меня все равно бы не вышло, и я, прокинув стол, ножками на Хасса, сел между стенкой и пахнущей влагой столешницей. Мой больной вышел из-под контроля. Тяжелый, откормленный, он и правда мог бы помять меня, словно картонную куклу. Сидько отстегнул его от кольца, раззадорил, довел до истерики, и теперь... Но как белобрысый сюда проник? Без провожатых он точно бы не дошел. Наши-то злые, ежели кто чужой, сразу бьют без разбора. Значит, его вели. Мало того, сперва доложили, что в берлоге скрывается Хас. Странно, ведь белобрысый мог меня просто сдать. Звоночек в ментовку, и наглая птичка-зяблик уже не поет по утрам. Сладкая, славная месть. Но, может, все еще впереди? Сначала увечья, потом и звонок? Хас застучал кулаками по запертой двери. Взвыл, запрокинув голову. «Колбаса!» — фыркнул и повторил чуть потише. «Колбаса, колбаса, колбаса!» Надо сложить 2 + 2. Крышанул белобрысого тот, кто знал про берлогу и знал про берложного Хасса, кто клялся меня не предать и курил прошлой ночью вонючие сигаретки. Шел за нами, курил и знал, что через сутки в мой дом приведет врага. «Жир!» — крикнул я. «Веселишься? Давай веселись, но поверь, я здесь вздыхать не намерен. Чуток погоди, и будет тебе карусель». «Жир!» — рассмеялся Сидько. «Какой там жир? Суповой набор, и не больно-то дорогой. Раз шоколадка, 2 телефончик, кое-что из одежки и кожа с костями уже мои. Все в этом мире можно купить и продать, даже твоих дружбанов. Прав я, Митя, или нет?» И тут, словно углем на холсте, небрежно и широко чья-то рука принялась рисовать. «Мелкий. Вчера он стащил ключи от наручников, сегодня с Хасса эти наручники снял и мне позвонил. Павел орёт, как больной. А раньше, еще в феврале, он продался Сидько за шмотки и телефон». «Мелкий, ну ты дерьмо! Колбаса!» Хас повернулся ко мне и погрозил кулаком. За дверью же всхлипнули, словно глотнули из таза чаю и заревели. «Эй, ты обещал, что не скажешь ему, Игорь, зачем ты сказал?» Они повозились, враг и предатель, а после второй заревел еще громче. «Зяблик, ты сам виноват, ты разлюбил меня, выбрал его! Павла ты выбрал, я-то старался, хороший был, следил за кем надо, печку топил, сливы тебе принес, помнишь, зяблик?» Он подавился слезами. «Если б ты Павла прогнал, то ничего б не случилось!» «Не хочу!» — поморщился Хас, услышав его голосок. «Не хочу! Не хочу! Не хочу!» Отлепился от двери и побежал к ощетинившемуся столу. рыкнул, вцепился мне в горло не крепко, но воздух перехватило и забубнил: «Раздавлю колбасу, раздавлю, раздавлю, раздавлю!» Я пнул обеими ногами столешницу, и та шлепнула Хасса в пузо. Шлепнула, видимо, больно, и он отпустил мою шею. Обиженный принялся столешницу колотить, и на руках его проступила кровь. «Ага!» — оживился Сидько. «Кажется, наших бьют!» «Зяблик, ты как?» — снова заплакал мелкий. «Идите вы оба!» — гаркнул я и медленно двинулся к двери в подсобку. Она не запиралась изнутри, но с той стороны на ней была ручка. И если в ручку просунуть швабру, вот эту, скорее... Пальцы схватили гладкую палку. «Телячья колбаска!» Хас затрясся так сильно, что все его складки желейно зашевелились. «Колбаску крошить!» Он ринулся в угол, отрезав меня от подсобки, и плюхнулся на колени. А когда встал опять, в руке его слабо поблескивал нож. «Тот самый, который вчера я вышвырнул в первую комнату. Павел, — сказал я строго, — выброси нож. Слышишь, бросай!» «Нож?» — обрадовался Сидько. «Надо же, птичку нафаршируют!» «Бросай!» — повторил за мной Хас и два раза топнул ногой. Я кинулся к топчину, схватил одеяло и замотался в него, выпростав только руку с молотком. Если он и ударит меня, то сразу насквозь не пробьет. На матрасе остался лежать разноцветный листок. Все тот же. Мать. Молодая, с сиренью в руках. Мать. Молодая. Да бросить до Хасса, а там уже как повезет. Не выпуская молотка, я подцепил снимок и тут же сделал вид, будто выронил его. Выронил так удачно, что он, пролетев метра два, приземлился почти возле Хассовых ног. Хас рванулся за ним, схватил и со стоном «Стыдно, ой, стыдно!» стал, словно поклёвывая, целовать. «Павел», — шепнул я чуть слышно, — «кто это?» «Ай, я...» «Верно, Аня велела тебя привести. Скоро, сегодня, если не будешь драться». Нож опустился, и Хас, прижимая к себе бумажную мать, выдавил снова «А, я...» Выдавил и разрыдался. Горько и вовсе без слез. Я поднял руку, свободную от одеяла, и он также поднял свою. Я заскакал, как мартышка, и он, вдруг сменив плач на хохот, тоже принялся прыгать. Я бросил молоток на матрас, и Хас, чуть помедлив, подошел к топчину и нехотя опустил нож. Когда закрытый и безопасный нож лег мне в карман, я выдохнул Хасу в ухо: «Пойдем через час». Он просиял и грузно осел на выставший за ночь пол. Итак, одна задача была решена. Оставалось лишь выгнать отсюда этих. Скоро стемнеет, и если они не уйдут, ловкую штуку мне провернуть не удастся. Я схватил останки стула и с размаху треснул ими о стену. Хас засмеялся и взвизгнул. «Круши!» «Нет», — плаксиво ответил я. «Не надо, не надо!» И снова бабахнул стулом, на этот раз отопчан. Хас зарычал и поднялся. Я помотал головой, мол, «Не надо, сиди!» И он опустился обратно. «Хватит, убьешь!» Я побежал, спотыкаясь. «Нож положи, слышишь, нож положи!» «Нож!» — оскалился Хас и застучал кулаками по перевернутому столу. Снаружи опять завозились, и мелкий совсем рядом с дверью крикнул: «Игорь, открой, он же убьет, понимаешь? Я его знаю, он сумасшедший, может убить просто так!» «Брысь, мелкота!» — оттолкнул его белобрысый. «Рано еще, рано, рано!» «Ключ, дай мне ключ!» Мелкий почти визжал. «Был не такой уговор!» «Слушай-ка, отвали, делаю, что хочу! Ты ведь свое получил, стой теперь тихо, не вякай!» Я швырнул на пол стул, а Хас, улыбаясь, пакостно прохрипел: «Вот тебя, паразит! Не надо, не на...» Я застонал и рухнул рядом со стулом. Хас ликующе завопил. Кивнув ему, я приложил к губам палец. «Молчи!» Берлога затихла, как выжженный от корней до макушки лес. «Убил! Слышишь, убил!» Мелкий царапал дверь и тоненько бабье скулил: «Зябличек, миленький, как ты?» Я оттопырил руками уши и высунул свернутой трубкой язык. Хас гагача тоже начал кривляться, смех его грубый, трескучий, звучал по-киношному жутко. «Передержали», — сказал белобрысый и громко испуганно хрюкнул. «Кажется, правда того. Валим отсюда, Митяй». «Как валим? А зяблик?» Мелкому в голос словно набили гвоздей. «Доктора надо, этого, дядю Дениса!» «Какого Дениса, придурок? Мы человека! Ох, что же делать теперь, что делать?» Хас поднялся, шагнул надо мной, яростно прохрипел. «Дверь поломаю и съем!» «Плохо-то как!» — Сидько чуть не плакал. «Надо скорее валить, эй! Ты звонишь, что ли, дятел? Ну-ка отдай, дай телефон, я сказал!» «Я не отдам!» — заортачился мелкий. «Надо кого-то позвать!» Тут же они засопели, но длилось это недолго. Видно, Сидько сразу мелкого победил. «Слышь, разбежались и никому! Если узнаю, что проболтался, во, придушу, как цыпленка! Ключ хоть оставь!» — крикнул осипший мелкий. «Да уходи ты!» — долетело из-за кустов. И тух-тух-тух-тух, белобрысый рванул по тропинке. Когда шаги его стихли, мелкий снова принялся звать. «Зябличек, зяблик, ответь!» Но я не хотел отвечать. Тогда он тяжелым камнем принялся бить замок, бил и рыдал. «Зябличек, миленький, я же боюсь, он меня это сожрет! Сам ведь сказал, что сожрет ножиком пыр на кусочки! Зябличек, в телеке говорили, дядя один всех пырял, а потом на кусочки и ел!» Он стучал и стучал, а я, развалившись на грязном полу, думал о бегстве Сидько. Бегстве позорном, с подмоченными штанами. Хас же, вдруг отупевший, печальный, сидел на краю топчина и гладил любимую Аню. «Банц! Банц! Зяблик, чуть-чуть обожди, еще две минутки!» Я подвернул под себя одеяло и выдохнул длинно, как паровоз. Все-таки наша дуэль с белобрысым Сидько состоялась. И я ее выиграл. Честно. Хотя и немного приврал. Замок отвалился. Мелкий радостно вскрикнул и запыхтел в приоткрывшуюся щель. «Я иду, зяблик, вот сейчас, совсем уже иду. Страшно мне очень!» Он рывком распахнул дверь и встал, защищаясь, весь зареванный с камнем в руке. Увидел Хасса на топчине и меня на полу вполне себе живого. Увидел и налетел, словно нашел дорогой кошелек. «Зяблик, ты ранен! Что он сделал тебе, скажи!» «Да ничего не сделал, отстань». Я оттолкнул его и сел, потирая ушибленное плечо. «Подыграл он мне, чтобы вас, дураков, развести». «Как это?» — опешил мелкий и покосился на Хасса. Тот сидел безучастный, слегка раскачиваясь по дуге. «Да так. Сладили мы с ним. Договорились. Я ему одну штуку, а он...» «Впрочем, дело не твое, мелкий. Нет у тебя здесь дел». Он хлюпнул носом и посмотрел на меня, как обделавший коврик щенок. «А ты точно не ранен? Может, дяде Денису звонить?» «Дядю Дениса не трошен, тут ни при чем. А что этот новый спонсор? Давно ли про Хасса знает?» «Не знает вообще ничего». Мелкий схватил меня за рукав. «Он все спрашивал, с кем ты общаешься. А я сердился на тебя, но и сказал, что в домике друг твой живет сумасшедший. Только кто не сказал, честное слово? Игорь взял и придумал. Разозлим, говорит, психа-то этого. Он на зяблика нападет, обдерет немного. Зяблик тогда прогонит его навсегда. А я так хотел навсегда, понимаешь, чтобы вдвоем нам остаться, как раньше». «И что же, Игорь не видел его, когда злил?» «Он злил?» — хохотнул мелкий. «Да Павел как завыл из подсобки, он сразу перетрухал. Иди, — говорит, — сам, а я пока тут подожду. Видишь, зябличек, я не предал тебя. Ну, то есть это не до конца». Он сник, и крупные слезы покатились ему на шерф. Хас заворчал, заерзал и принялся яростно чесать голый живот. Я встал, накинул ему на плечи одеяло и, не глядя на мелкого, спросил: «Ключи от наручников где?» «Вот». Он вынул ключи из кармана и положил на топчан. «Зяблик, прости меня, ты же такой хороший, ты умеешь, прости, как я буду один-то, а ты сам как будешь?» Холод вползал в открытую дверь, гладил нам ноги. Воздух серел и, казалось, взбухал, словно опара в кастрюле. Мелкий подошел и ткнулся в мое бедро. «Я без тебя пропаду». «Пропадом пропади!» — захрипел вдруг Хас и концом одеяла с размаху мазнул мелкого по лицу. «Пропадом, злой гаденыш!» Разгуливать Хасса было совсем ни к чему, и я опустился перед мелким на корточки. Глядя снизу вверх, сказал: «Иди домой. Как-нибудь все образуется». «Ты простишь?» — спросил он. «Да», — соврал я. «Докажи, «Ладно. В 10 вечера жди меня на Бакунина, дом 25, у первого подъезда. Поможешь кое в чем». «Хорошо, зябличек», — заулыбался мелкий. «Я приду, я сделаю все, что скажешь». Он на пару секунд сдавил мою руку и выбежал, словно маменькин сынок, не наказанный толком за сожранное варенье. Хас матерно проворчал ему вслед и плотнее закутался в одеяло. Ловкая штука под занавес дня приняла идеальные формы. Фонарик полоснул по стене, и в луче его мелькнула табличка «Бакунина, 26». Мы зашагали вдоль дома, я и Хас, тепло одетый и снова пристегнутый ко мне наручником. Вход в подвал был в самой середине со двора, где валялись автомобильные покрышки, полугнилые коробки и прочий крупный мусор. Сейчас в темноте они напоминали надгробья, разбросанные по старому кладбищу. Хас шел за мной покорно, то ли потому что верил в Аню, то ли просто отупел от избытка впечатлений. Выглядел он сильно так себе, небритый, с более обычного скошенным ртом и разбитыми руками. Я посветил на дверь подвала. Все то же. Душки на месте, замка нет. Дверь открылась с ржавым скрипом, изнутри потянуло сырым и затхлым. «Идем», — позвал я Хасса, и тот безропотно стал спускаться по склизким ступенькам. Внизу я снял наручники и сунул их в рюкзак. Освобожденный Хас немного оживился и даже спросил: «Где Аня?» «Там», — махнул я в черную глубь. «А бабка?» «С усами бабка, мать моя, где?» «Тоже там. Иди». «А ты, малец, чей будешь?» — прищурился Хас, пытаясь что-то вспомнить. «Ничей, мимо шел». Я последний раз взглянул ему в глаза и выключил фонарь. За 8 секунд мне удалось взлететь наверх, а еще через 6 защелкнуть прихваченный из берлоги замок. Ноги меня едва держали, и я сполз по стене в колючую, кем-то остриженную траву. «Ай-яй-яй!» — закричал вдруг запертый Хас. «Не вижу, не вижу совсем! Помоги мне, малец! Врача, врача позови!» Он ощупью, явно на четвереньках, поднялся по ступеням и зашептал: «03, позвони маме моей, а я тебе денежку дам. Где ты, малец, где ты? Не уходи!» «Прости меня, Павел», — сказал я беззвучно. «Нам по-другому нельзя». И, зажав поплотнее уши, побежал на проспект к 25-му дому. Я бежал, громко топал, но сквозь ладони и топот слышал горькое: «Где же ты? Где ты, малец?» На Бакунина вдоль домов горел свет. В самих же домах, еще крепких, с целыми стеклами, было черным-черно. Возле 25-го, с самого края, под фонарем стоял на тонких ножках крутолобый таксофон. Рядом с ним мелкий, одетый как на слежку, играл на сотовом в какую-то игру. Телефон был прежний, кнопочный, тот, что подарил ему я. «Интересно, если бы Сидько не отобрал у него свой...» Услышав шаги, мелкий поднял голову, и подбородок его сделался бледно-голубым. Привычный, нескладный мелкий, такой же, как раньше, вот только совсем не мой. Я снял трубку, гладкую, с кругляшками на концах, и послушал, есть ли гудок. Гудело исправно. Что же, еще одно усилие, и моя многолетняя муть рассосется, как туман от солнечного тепла. «Значит так», — я взял мелкого за шкирку. «Слушай и запоминай, сейчас ты позвонишь ментам, скажешь: на Бакунина, 26, кто-то орёт в подвале, пусть приедут и заберут, больше ничего, сделай вид, что связь прервалась». «А кто там орёт?» «Кто надо». «Ты запер там Павла?» — спросил недоверчиво мелкий. «Ты его отдаешь?» Отрицать было глупо, и я кивнул. Мелкий запрыгал, счастливый, словно ему обещали велосипед. Потом вдруг охнул и потянул меня за штанину. «Дверь там плохая, зяблик, я знаю, я лазал. А если он убежит? Толстый, может и выбить». «Вот и звони поскорее, чем раньше его возьмут, тем лучше». Мелкий схватил трубку, а я набрал 112 и прошептал: «Скажи, пусть с полицией соединят». Конечно, я мог бы справиться и сам. В одиночку всегда лучше, чем с кем-то еще, но ведь кричать девчачьим голосом: «Дяденька полицейский!» — у меня все равно бы не вышло. По сути, мелкий, теперь уже Митяй, запутанный, проданный за недорого, избавил меня от лишнего риска. Он сослужил последнюю службу, и я отправил его домой. Мечтать, как круто мы заживем. Вдвоем, без всякого Павла. А сам, натянув капюшон, побрел по Бакунина к центру. Смотреть, как менты забирают Хасса, мне было бы слишком тяжело. Город по краям, съедаемый тьмой, в сердцевине еще светился, сновали машины, работали заведения, и люди в канун воскресенья неспешно прогуливались перед сном. Я купил в ночнике бутылку воды и выпил почти половину. Идти стало легче, словно с ног моих сняли гигантскую паутину. На остановку приехал автобус, шумно вздохнул и раздвинул скрипучие двери. Я посмотрел в его окно, желтое от ламп, и до хруста сжал бутылку. Там, в автобусе, на колесе читала толстую книгу «Она». Девочка, так похожая на мою молодую мать, 16-летнюю, с белой сиренью в руках. В наши 7 она тоже была похожа на мать, в пышном платье и с бантом, вот только не в сандаликах, а босая, и волосы чуть светлее, спелый каштан. Тогда, в наши 7 она шагнула из тени ко мне, и луна, просунув язык в окно чердака, лизнула ее в лицо. Мать, веселая, с руками перепачканными мукой, лепит вареники с вишней. Подходит Хас в короткой футболке и дышит в покрытый косынкой затылок. По кухне плывет запах кислого пива. Ширинка на брюках Хаса гнется крутой дугой. Я его ненавижу. Толкаясь, варятся в ковшике белые яйца. Хас стоит над ними с секундомером. 2,5 минуты. Я несу к столу стопку тарелок. Спотыкаюсь, и верхние 2 с грохотом падают на пол. «Дыра!» — огрызается Хас и кидает мне куцый веник. «Я ненавижу его!» Хас, расхристанный, злой, тащит за волосы мать. Медвежье рычит, требует, режет тупым перочинным ножом. «Я ненавижу и грызу до костей его толстые руки!» В палате со мной никого, только капельница, похожая на бесклювого журавля. Просто не в мелкий цветок. Каша на тумбочке, пшеная, желтая. Пахнет клубникой. Нянечка вытрясла в кашу несколько ягод. Булка намазана маслом, сверху кусок колбасы. Я не ем 3-й день. Я ненавижу и громко клянусь отомстить. Ночь. Сад с круглосуточными спит под моими ногами. Я выше всех и ничего не боюсь. На чердаке хорошо, пахнет сухим молоком и деревянной стружкой. Слышу, что-то шуршит, вглядываюсь в темноту. Девочка в пышном платье, как на домашнем фото. Скрюченный, мятый урод в зеркале ее глаз. Я ненавижу урода и бью. В свои 6,2 я надел крепкий панцирь, чтобы дожить до дня исполнения клятвы. Я набрал всевозможных оружий, посильных для моих еще хилых рук. И мне подчинялись, со страхом и без, с любовью и без любви. Порядок был только мой, и тот, кто этого не понимал, крошил об меня рога и молочные зубы. А потом появилась она. Панцирь упал, и я, словно бабочка на булавке, затрясся от черной боли. Я умирал, и умирать не желая, ударил ее, нас, попавшейся под руку банкой с горохом. Затем, подобрав битый панцирь, я прожил еще 9 лет. Жила и она, и годы спустя мы встретились на пустыре. Мальчик в сияющих латах, крепко сидящих на теле, и девочка на размытой дождем земле с ужасом в серых глазах. Девочка, как на домашнем портрете, только другом уже, с белой сиренью. Я подал ей руку и понял, что нужен, что плыть нам отныне придется на пару. «Ладно», — сказал я, бряцая железом, — «наверное, это не зря». И взялся за лодочный руль. Автобус еще раз дыхнул, захлопнул чахлые двери и тронулся с остановки. Девочка оторвалась от книги и посмотрела в окно. Живая, сильная, как и я, она уходила в открытое море. В ту ночь, когда мелкий и дядя Ваня устроили нам спектакль, я решил рубить якоря. Вот так, не прощаясь. Хотя в ту самую ночь прощаться не собирался. Однако все вышло неплохо. Кто знает, какие воды омыли бы нас, останься мы в дачах вдвоем. Теплый, оклеенный пестрым автобус давно покинул причал, а я все смотрел, как его огоньки качаются на рессорных волнах. Смотрел, и под куртку мою лезли тонкие ветки ночного морозца. Я остался без лад, один, причем теперь по правде и насовсем. Хотя Почему же один? Бутылка с наполовину отодранной этикеткой глухо шлепнулась в урну. Мне было куда и к кому пойти. В доме у Бича еще не спали. В гостиной и комнате Милоша, выходящих окнами на дорогу, горел яркий свет. Я прижал ухо к двери, зная, что ничего не услышу, и закрыл на минуту глаза. Стоит мне постучать, нашим условным стуком, и Мария в домашнем платье выскочит в темные сени, схватит за руку, втащит в дом, крикнет: «Зяблик пришел!» И мужчины на разные голоса ласково прогудят в ответ. Потом мы залезем под одеяло, Мария, быстрая, жаркая, и промерзший за вечер я. Станем друг друга томить, касаясь легко, словно детски, и все, что сошло с нужных мест, вернется на эти места. Я постучал. И вскоре в зазор открывшейся двери выглянул Милош. «Зяблик? Сейчас, погоди». Стащив с гвоздя старую куртку Бичо, он выскочил на крыльцо. «Послушай, Машка уехала далеко. Наверное, не вернется. Отец и братья не сердятся на тебя, но ты теперь как бы чужой. Больше не приходи». «Уехала?» Я схватил его за плечо. «Ну почему?» «Ваши дела», — Милош вздохнул. «Мне не положено знать». «Сбежала. Мария сбежала, отрезав меня по-живому. Не будет отныне ни горьких полынных ночей, ни пальцев, вползающих под рубашку, ни выкрикнутых «люблю», ни слез, ни упреков. «Не спросишь, куда уехала?» Милош взглянул на меня, и я понял, что тайна удравшей сестры перечно жжет ему рот. «Нет, не спрошу». Он покачал головой. «Значит, прощай, птица-зяблик». «Значит, прощай». Я спустился с крыльца и отошел за акацию в темноту, чтобы Милош скорее меня потерял. Там подышал, достал телефон и выбрал из списка строчку «Песочный». «Денис, это зяблик». «Ну и что ты решил?» Он словно бы знал мой ответ. «Можете брать билет. Когда вам угодно, хоть прямо сейчас». Акация расшепталась, заныла от колкого ветра, стала толкать меня. «Хватит, иди!» Над изъязвленной дорогой зажегся медовый фонарь. Я возвращался из Крыма. Домой.